шведские послы отвечали. «Мимо Ревеля и Выборга, торговых людей в Ивангород и Нарву, с их товарами нам не пропускать, потому что море наше, и в том мы вольны». Наконец уговорились. Для иностранных купцов торговые пристани будут только Выборг и Ревель. Одни шведские подданные могут приезжать в Нарву. И торгу быть на Нарвской, а не на Ивангородской стороне. Между подданными обоих государств торговля вольная. Путь чист через шведские владения московским послам в другие государства и послам других государств в Москву. Шведы обязаны пропускать без задержки тех купцов, которые из иностранных земель пойдут к царю с товарами, годными для его казны. Обязаны пропускать также докторов, лекарей и всяких служилых людей и мастеров, которые пойдут к царю. Пленные освобождаются с обеих сторон без окупа и без обмены, кроме тех, которые по своей воле останутся. Русским людям вольно посылать людей своих в шведскую землю, отыскивать русских пленных. Королю брать дань с лопарей на восточной стороне Остерботни, Кваранге, а царю брать дань с лопарей, которые к Двинской и Карельской земле и к Коле городу. На этих условиях заключен был Вечный мир 18 мая 1595 года. Сношения с Сигизмундом, как польским королем, были неважны. Зная о сильном неудовольствии на Сигизмунда в Польше, московское правительство считало нужным еще усиливать это неудовольствие, указывая панам на унижение, которое терпит их государство от короля. Так гонец московский в 1594 году говорил панам: «Великий государь наш, и все бояре очень удивляются, каким образом Сигизмунд король такие непригожие дела начинает, что такие великие государства, корону польскую и великое княжество литовское, под шведское королевство в титуле своем подписал. Ведомо всем, как велики государства польское и литовское перед шведским королевством. Корона польская и великое княжество литовское издавна в равенстве с великими государствами бывают, а шведская земля невеликая. Изначало бывало в подданных у датского короля, и были в ней правители, а не короли. Короли в ней недавно стали, а ссылались прежние правители с боярами и наместниками новгородскими. Бояре думают, что Сигизмунд король, так пишется без совету панов рад, по совету шведских думцев, а шведских немцев неправда вам самим ведома, неправда их во всей вселенной явно. Дела польские, номер 20-24, дела шведские, номер 4-8. Отношения польские по-прежнему поддерживали сношение московского двора с австрийским. Лука Новосильцев, отправленный к императору Рудольфу с известием о воцарении Федора, доносил, что приходили к нему нарочно вельможи и говорили наедине, чтоб великих государей сердца были вместе. И как выйдут перемирные лета с королем Стефаном, то царь с братом своим Рудольфом Цесарем сослался бы, и стали бы они заодно на короля Стефана, потому что король Стефан сидит не на своем государстве, а государь московский и цесарь — прирожденные государи, и довелось бы им Стефаново государство между собою разделить. По смерти Батория брат Рудольфа, эрцгерцог Максимилиан, прислал в Москву посла своего с просьбою к царю хлопотать о польской короне или для себя, или для него, Максимилиана. Писал о том же к Годунову, называя его дрожайшим, особенно любительным своим, приятеля своего царя начальным, тайны думы думцам и властелям. Писал и к думным дьякам Щелкаловым, прося их помощи, называя избранными, любительными. В январе 1588 года царь приговорил с боярами послать к Рудольфу цесарю и брату его Максимилиану гонца с грамотами о литовском деле, что на короне польской и на великом княжестве литовском государя нет. Так об этих государствах промышлять бы сообща, чтобы они мимо них, великих государей, к другому государю не прошли. Ехать гонцу через литовскую землю, грамоты о большом деле вести тайно, а другие вести явно о персидском деле, о торговых людях, о заповедных товарах. Персидское дело состояло в том, что шах просил царя, императора Рудольфа, королей испанского и французского, быть с ним в союзе на всякого недруга заодно, и царь пожелал быть с ним в крепком докончании. Относительно торговых людей и заповедных товаров царь писал: «Из давних лет, при деде и отце нашем, торговые люди изо всей немецкой земли во Псков, Новгород и Нарву со всякими товарами приходили, и что годно нам, кратному делу, медь, олово, свинец, серу, селитру, и всякий товар привозили, и с нашими гостями торговали, на всякий товар без вывета, и прибытка себе искали с обеих сторон. Но когда по смерти отца моего я напомнил тебе об этом, то ты отвечал, что от предков ваших, Карла V и Фердинанда, по прошению и совету курфюрстов и князей, заповедано годные к воинскому делу товары из римского государства вывозить, и тебе без совета с курфюрстами и князьями переменить этого нельзя. Мы очень подивились, что в прежние года торговые люди ходили на обе стороны со всякими товарами, без вывета. А теперь, по твоему закону, ваши торговые люди не вывозят к нам товаров, надобных кратному делу». Гонец дал знать из Смоленска, что он встретил государева посланника Ржевского, который сказывал ему, что шведского короля сын теперь в Кракове. Сажают его на королевство немногие паны, и со всею землею он не укрепился, а цесарев брат Максимилиан стоит в Польше, и с ним многие люди. Гонцу велено продолжать путь, а из опасения, что его через Литву не пропустят, отправлена была другая грамота к императору тайно, на Ригу, с немцем Лукшем Павлусовым. Третья — с московским торговым человеком Тимохою Выходцем, также на Ригу или на которые места пригожи, куда проехать можно. Четвертая — с гонцом Загрязским.